Я могу изуродовать человека одним движением пальца. О, вы, наверное, мастер джиу-джитсу. Нет, я фотограф. Их родители круче моих фоток вы еще в жизни не видели. Если кто меня не знает, давайте будем знакомы. Я занимаюсь студийной съемкой у себя дома. Моя фамилия Фотошопкин, а зовут меня Юрий. Мои фото — это явление в современной культуре. Стиль быдло, фотография, тупо телки, ну и конечно ню. Запишите адрес: Фотошопкин, собака, mail.ru. Фотошопкин Юрий ведет поиск моделей. Замужние дамы, давайте смелее. Оу, молоденькие девочки и старые девы, я прошу, отзовитесь. Ну где же вы, где вы? Фотошопкин Юрий ведет поиск моделей. Замужние дамы, давайте смелее. Оу, молоденькие девочки и старые девы, я прошу, отзовитесь. Ну где же вы, где вы? Если тебе нет 18 и у тебя нет мозгов, то обращайся ко мне, тебя я сфотать готов. И бери с собой сестру, ну и ее подруг. Да и вообще всех девчонок, которые будут вокруг. Я знаю, вам понравится мой хитроумный план. Я вас на камеру сниму, а вы одежду на диван. Но кодекс уголовный я чтил и буду чтить. Могу и твою маму к нам на съемки пригласить. Симпатичные мамульки мне, конечно, по душе. Они смотрятся отлично на фото в неглиже. Ну что, вы готовы? Тогда встретимся на пляже. Обо мне там спросите, и вам любой расскажет. Фотошопкин Юрий ведет поиск моделей. Замужние дамы, давайте смелее. Оу, молоденькие девочки и старые девы, я прошу, отзовитесь. Ну где же вы, где вы? Фотошопкин Юрий ведет поиск моделей. Замужние дамы, давайте смелее. Оу, молоденькие девочки и старые девы, я прошу, отзовитесь. Ну где же вы, где вы? Запечатлеть все изъяны женского тела, всем корректно ответить, кто оставил комментарий, даже с теми дружить, кто меня нахер отправил. Но таких людей немного, меня все уважают, и даже выпускные школы фотать приглашают. Мои снимки в интернете всегда будут на 5. Звоните днем и ночью, я буду рад вас снять. Фотошопкин Юрий ведет поиск моделей. Замужние дамы, давайте смелее. Оу, молоденькие девочки и старые девы, я прошу, отзовитесь. Ну где же вы, где вы? Фотошопкин Юрий ведет поиск моделей. Замужние дамы, давайте смелее. Оу, молоденькие девочки и старые девы, я прошу, отзовитесь. Ну где же вы, где вы? О, вы, наверное, мастер джиу-джитсу.